Глава 62. Робби сидел напротив Мишель Коэн, лет под 40, с мягкими темными волосами, вьющимися вокруг длинной шеи. Миниатюрная, около 5 футов 2 дюймов, щуплая. Она нервничала, и Уилл удивился бы, если бы она держалась более уверенно. Венс сидела рядом с ним в тесной переговорной ВРУ, делая какие-то пометки в своем электронном планшете, пока Робби разглядывал Коэн. Та поведала ему свою историю с массой подробностей. Вышла из отеля поблизости за несколько секунд до взрыва. Увидела, как с автобуса сошли мужчина и девушка. Когда бомба взорвалась, ее оглушило и отбросило к стене. Побежала по переулку к своей машине. Поехала домой в пригород, где ее дожидался рогатый муженек, принявший за чистую монету байку о том, что она забыла о времени, ужиная с подругой. В отеле подтвердили, что Коэн въехала в то время, когда сказала. Мужчина тоже был с ней. Его история сходится. Он безработный уже год. Лгать об этом ни у него, ни у Коэн нет никаких оснований. Но Робби-то, конечно, знал, что они лгут. Ему дали подробное описание 2 чернокожих, сошедших с этого автобуса перед взрывом, а Робби знал, что такого не было. Но сообщить об этом Венс он не мог, не раскрыв собственный секрет. «Мной играют, и Коэн участвует в этой игре. Меня так вклинили между 2 брикетами Семтекса, что и не трепыхнешься. На это они и рассчитывают. Хотят, чтобы меня бросило в пот. И справляются на славу. Любопытно, знает ли Коэн, что он и есть тот, кто сошел с автобуса? Могли ей это сказать? Или она просто должна сыграть свою роль? Интересно, где ее отыскали? Может, она бывшая актриса, которой нужно было срубить деньжат по-быстрому, и этим ее роль во всей этой затее исчерпывается. Однако эта Коэн знает, что лжет легавым, лжет ФБР. Подобное запросто не дается. Она должна быть чертовски уверена, что правда не всплывет. А для этого нужен очень сильный побудительный мотив. Что ж, раз они хотят поиграть со мной, отпасуй обратно и поглядим, как им это понравится. «Вы раньше когда-нибудь обманывали мужа, миссис Коэн?» – спросил Робби. Вопрос заставил Венс воззриться на него, но Уилл проигнорировал это. «Дважды», — прижав салфетку к правому глазу, поведала Коэн. «Я не горжусь этим, но ничего поделать не могу». «Вы говорили мужу правду?» На сей раз Венс взглядом не ограничилась, воскликнув. «Какое это имеет отношение к чему бы то ни было, Робби?» Он снова проигнорировал ее. «Вы сможете опознать этого мужчину и девушку среди нескольких человек?» «Не уверена. Столько всякого стряслось, и они какое-то время были ко мне спинами. Но вы уверены, что они были афроамериканцами? Хотя и было темно, и они находились далековато от вас, и, как вы сказали, столько всякого стряслось». «Они определенно были черными», — заявила Коун. «На этот счет я не могу ошибаться». «Но в полицию вы сразу не пошли, а сделали это лишь несколько дней спустя». «Я объяснила агенту Венс, меня тревожило разоблачение». «Вы имеете в виду разоблачение вашей интрижки?» – уточнил Робби. «Да, я люблю мужа». «Разумеется. Я уверен, что вы очень раскаиваетесь в измене. Но ваш муженек, наверное, вас не понимает», – напирал Робби. Этот комментарий удостоился очередного сурового взгляда Венс. «Я не горжусь тем, что сделала», – натянуто проговорила Коэн. «Но я все-таки явилась. Я пытаюсь помочь вашему следствию. И мы весьма ценим это», – вклинилась Венс, снова бросив на Робби взгляд, полный недоумения. «И мой партнер, несмотря на свои комментарии, тоже ценит». «Это все? Можно я пойду?» – спросила Коэн. «Да, я могу послать одного из подчиненных проводить вас. Нам с агентом Робби надо кое-что обсудить». Едва Коэн удалилась, как Венс накинулась на Уилла. «Это еще что за чертовщина?» – требовательно вопросила она. «Я опрашивал свидетельницу. То есть допрашивали ее?» «На мой взгляд, это одно и то же. И для протокола я считаю, что она лжет. Какие у нее могут быть мотивы для лжи? Она сама пришла. Мы даже не знали о ее существовании. Если б я их знал, дело можно было бы закрыть. Почему вы так уверены, что она лжет?» Робби припомнил пассажиров 112-го автобуса. Там было несколько черных. Не меньше 2 чернокожих девушек подросткового возраста. Они оставались в автобусе, когда тот взорвался. Но из-за полного топливного бака автобус превратился в пекло. Все послетали со своих мест, обгорели до неузнаваемости, многие до самых костей. Сопоставить останки со списком пассажиров почти невозможно. В автобусе было не меньше 6 черных мужчин и 3 чернокожих девушки, сказала Венс. Служащая станции, дежурившая в ту ночь, их помнит. Рассказ Коэн соответствует фактам. Не играет роли. Я все равно уверен, что она лжет. Что, опираясь на утробное чутье? Опираясь кое на что. Что ж, а вот я должна проводить расследование на основе собранных улик. Вы никогда не слушаетесь инстинктов? Поинтересовался Робби. Слушаюсь, но когда холодные, непоколебимые факты их попирают, дело другое. Робби встал. Куда вы? Спросила она. Искать холодные, непоколебимые факты.